«Ну, счастливо тебе!» По-дурацки ухмыляясь, напутствовал меня охранник. «И тебе того же!» Ответила я, не оборачиваясь. Сделала 4 шага и оказалась на воле. Ворота за моей спиной со скрежетом закрылись, а я зажмурилась. День был ослепительно солнечным. Я торопливо расстегнула куртку и немного постояла, пялясь в голубое небо. Сегодня 13 мая, день, которого я ждала 5 лет. Я торопливо отошла подальше от металлических ворот и огляделась. Пес, лежащий в пыли у забора напротив, поднял голову, лениво щурясь. Хотел было тявкнуть, но передумал. Уронил морду на лапы и опять задремал. «Привет!» – сказала я ему и засмеялась. Само собой, ничего смешного поблизости не наблюдалось. Смешок вышел нервный, а я сама продолжала в волнении озираться, перебрасывая сумку из одной руки в другую и с удивлением отметив, как дрожат руки. На глаза наворачиваются слезы и сердце колотится в горле. Не хватает только опуститься на колени и целовать землю. Впрочем, заниматься такими вещами я бы не рекомендовала. Несмотря на отличную погодку, грязь здесь была непролазная. Закинув сумку на плечо, я пошла вдоль забора в сторону поселка. До него было с 0,5 километра. Единственная пятиэтажка хорошо видна отсюда. Вокруг россыпь частных домишек, 100 штук, не больше. Я покосилась на забор слева и ускорила шаг. Заборы и люди в форме вызывают у меня прилив отрицательных эмоций. Впрочем, так же, как и бабы в телогрейках. Телогрейка, платочек. Я почувствовала головокружение, посмотрела на небо, перевела взгляд на свои ноги в кроссовках и усмехнулась. Все атрибуты лагерной жизни остались в прошлом. Теперь они будут являться мне только в страшных снах. За спиной послышался шум мотора. Я машинально обернулась. Старенький запорожец, обогнав меня, направился в сторону поселка. А я вздохнула, хотя вздыхать-то и не следовало. Меня никто не встречал, и я этому не удивлялась. Все правильно. Я даже рада, что в первые свои минуты на свободе я одна. Войдя в поселок, я спросила у тетки, торгующей семечками возле магазина, где гостиница. А оказалось в 3 шагах. Что неудивительно. В этом богом забытой дыре все в 3 шагах друг от друга. Гостиница была больше похожа на барак. Длинное бревенчатое сооружение в 1 этаж с латанной перелатанной крышей. Высокое деревянное крыльцо выглядело так, точно в любой момент готово было развалиться. Поднимаясь на него, я невольно улыбнулась. Каждая из 5 ступенек скрипела по-своему. Дверь в гостиницу по причине хорошей погоды была распахнута настежь. Я вошла. На столе в чернильных пятнах, которому было по меньшей мере лет 30, стояла табличка «Администратор». Но такового в наличии не оказалось. 2 чашки и кружки на столе указывали на недавнее чаепитие. Так что шанс застать администратора все-таки был. «Есть кто живой?» Рявкнула я, постояла, прислушиваясь, и вышла на крыльцо, оставив дверь открытой. Находиться в мрачной комнате за решоченным окном, когда на улице светит солнце, мне совершенно не хотелось. Ждала я 10 минут. Из-за угла выскочила собака и бросилась через дорогу. Потом с громким кудахтаньем выпорхнули 2 курицы, а вслед за ними появилась толстая баба лет 50. Она размахивала руками и кричала: «Кыш!». Заметив меня, нахмурилась, торопливо оглядела с ног до головы и крикнула, хотя находилась 5 метров от крыльца: «Вы ко мне!». «А вы администратор?». «Администратор!». С трудом поднимаясь по ступенькам, пробормотала она. «Замучили проклятые, хотела цветы посадить, вскопала палисадник, а там в изгороде одни дыры, То собака спит, то куры копошатся. Разве что вырастет. Никакой культуры. На свидание приехали?» — спросила она без перехода. «Я сестру ищу», — усмехнувшись, ответила я. «Носова Нина Константиновна у вас не останавливалась?» «А как же, вчера приехала. А с утра в район на рынок отправилась. Автобус в 2 будет». «Ясно», — кивнула я. «А передать ничего не просила?» «Нет, да приедет скоро, говорю, автобус в 2». «Можно я сумку оставлю?» «Конечно, вон в угол поставьте». Я бросила сумку в угол, улыбнулась, сказала спасибо и направилась к двери, машинально отметив: всего труднее улыбаться. В магазине купила бутылку минералки и зашагала по центральной улице поселка. Через 10 минут поселок остался позади. Слева автобусная остановка, дорога в рытвинах и ухабах вела в райцентр. Пройдя с полкилометра, я свернула в сторону от дороги и вскоре лежала под высокими деревьями, раскинув руки и наблюдая за плывущими облаками сквозь ветви деревьев. Я улыбалась и, кажется, была совершенно счастлива. Одиночество – такое восхитительное ощущение. На солнце меня разморило, и я задремала, а, открыв глаза, сразу же посмотрела на часы. 4:15. Нинка должна уже вернуться. Нинка в компании администраторши сидела на крыльце. Завидев меня, поднялась и сделала несколько шагов навстречу. Потом, точно опомнившись, заревела и начала причитать: «Лиечка, сестренка моя!» «Чего это тебя разбирает?» – удивилась я. Нинка кашлянула и замолчала. Мы неловко обнялись и поцеловались. Тетка, наблюдавшая за нами минуту назад с умилением, теперь насторожилась. Мне ее разочарование понятно, а особо трогательной сцены не получилось. «Пойдем», — заволновалась Нинка и добавила, оборачиваясь к администратору: «посидим в комнате, неловко тут на людях». «Идите, идите», — с готовностью поддакнула тетка, а я усмехнулась. Ни одной живой души по соседству не наблюдалось. Я подхватила сумку, и мы зашагали в конец коридора. «Вчера приехала», — принялась объяснять Нинка. «Одна во всей гостинице ночевала, вот страх-то. Хорошо дежурная добрая, 12:00 с ней сидели, чай пили. Хорошие здесь люди». «Это точно», — согласилась я. А Нинка посмотрела на меня испуганно. «Я в район ездила на рынок, орехи здесь копейки стоят. Взяла 5 кг, Юлечке. У нас разве купишь?» Мы вошли в номер. Большая комната с одним окном, 6 кроватей с левой стороны и 6 с правой. Душ отсутствует, туалет во дворе. Я вздохнула и села на стул возле стены. Стул жалко скрипнул. «Поешь чего-нибудь», — предложила Нина. «У меня бутерброды есть». «Не надо», — отмахнулась я. «Обедала». «Ты извини, что я тебя не встретила. Я ведь не знала, во сколько тебя». Нинка села за стол, старательно отводя глаза. «Сестра старше меня на 16 лет. Мы с ней никогда близки не были, а после смерти родителей виделись не больше 10 раз, хотя и жили в одном городе. Но все 5 лет, что я провела в этом богом забытом месте, Нинка регулярно писала мне и даже присылала посылки. Сейчас, испытывая неловкость, она все-таки спросила: «Что думаешь делать?» Тошнит меня от таких вопросов, но Нинка моя сестра. И я, пожав плечами, ответила как можно мягче: «Жить, разумеется». «Понятно, что жить», — вдруг разозлилась она. «А как, хочешь домой ехать?» «Само собой, куда же еще?» «Да куда угодно, вернешься домой и что? Твой Славка тебя в покое не оставит. Опять начнется, а чем кончится, ты знаешь». Я нахмурилась и уже было рот приоткрыла, чтобы ответить. Но передумала, похлопала Нинку по руке и сказала: «Не беспокойся, все будет хорошо. Устроюсь на работу, жизнь наладится». «Наладится, как же, я бы на твоем месте!» Она сбилась и, пряча глаза, перешла на ласковый шепот. «Я ведь тебе писала. Сережа, как женился, ушел в твою квартиру. Они с Андреем и раньше не ладили, а уж теперь. Юлечка часто болеет, а Татьяна беременная. В сентябре родит. Куда им с двоими детьми?» «Сережа – это мой племянник. Со вторым мужем Нинки, Андреем, они и в самом деле никогда не ладили. То, что он живет в моей квартире, для меня новость. Но в конце концов, это не моя квартира, а квартира родителей. И Нинка по совести тоже имеет на нее право». «Пусть живет», – отмахнулась я. «А ты?» «Я могу в дедовой комнате устроиться». «В дедовой?» – разозлилась Нинка. «Тебе чего делать в коммуналке с соседом-пьяницей? Мало ли что ему в голову взбредет». Я посмотрела на сестру, усмехнулась и поинтересовалась: «Что взбредет ему в голову?» «Может, завербуешься куда, ну, чтоб тебя никто не знал?» – вздохнула Нинка. «Может, и завербуюсь», – успокоила я ее. «Ты дедову комнату сдаешь, что ли?» «Сдаю, за полгода вперед заплачено. Май имеют право жить. Сережа, считай, без работы, жить на что-то надо. Какие ни на есть, а деньги?» «Май пусть живут, раз деньги заплатили. А к 1 июня скажи, чтоб выметались». «Да как ты там жить будешь?» «Хорошо, по возможности. Холодильник я продала». «Слушай, не выдержала я. Барахло мне без надобности. Проживу без холодильника, и хватит об этом. Передать ничего не просили». Помедлив, задала я вопрос. «Просили», – с обидой ответила Нинка, как видно, не оставив идею отправить меня подальше от квартиры холодильников. Достала из сумки большой конверт и протянула мне. Конверт был с сургучными печатями. Славка хорошо знал мою сестрицу. Нинка завороженно смотрела на конверт. Я отложила его в сторону, немного повертев в руках. «Паспорт привезла?» Вновь задала я вопрос. «Привезла», — проворчала она и опять полезла в сумку. «Зачем тебе паспорт?» «Что ж мне по России матушке со справкой об освобождении кататься?» «Так ведь...» Начала она, но я отмахнулась. «Давай паспорт». Моя фотография вызвала у меня недоумение. «Неужели это я?» «Конечно я, кто ж еще?» Паспорт остался у меня случайно. Мне было 18, когда я решила, что потеряла его. Перерыли весь дом, но паспорта так и не нашли. Пришлось выправлять новый. Только-только получила новый документ, как обнаружился старый. Каким-то образом он оказался за подкладкой в сумке. «Да, давно это было». «Ты когда домой собираешься?» – спросила я Нинку. «Сегодня, поезд 1:30, билет уже купила. Один. Я ведь не знала, куда ты». «Правильно сделала», – кивнула я. «Вот что, попроси у администратора чаю». Нинка недовольно нахмурилась, но из комнаты вышла. А я вскрыла конверт. Пачка долларов перетянута резинкой. Я пересчитала купюры, 2000. Хмыкнула и покачала головой. «Не густо, впрочем, и на том спасибо. Отчитав $500, я оставила их на столе. 1500 сунула в карман. Вернулась Нинка. Заметив деньги, замерла возле стола, как вкопанная. «Это тебе», — сказала я, поднимаясь. «Билет денег стоит и все такое. Спасибо». Я подхватила сумку и шагнула к двери. «Куда ты?» – насторожила сестрица. «Мне в одно место заехать надо», – успокоила я ее и торопливо покинула гостиницу.